Москва на походе. Было близко Рождеству. Морозы стояли лютые. Иван, не глядя на это, он притворился страшно разобиженным новгородцами, приказал немедленно строить полки к походу. Он повелел, чтобы с полками шел и наряд пушкарский с фиараванти, и дьяк бородатый, который был весьма начитан в летописях, и который о стязании, о правах и вольностях новгородских мог оказать великому государю немалую услугу, и конные татарские отряды с дружком государевым Касимовским царевичем Даньяром, к которому Иван иногда езжал потешить свое сердце тешью царскую, охотою соколиною. И вот по узким заваленным снегом улочкам Москвы пошли кличии-берючи, которые, надев на посох шапку, кричали во всю головушку, что великий государь на отступников от веры православной, на новгородцев непутных войною идет, и чтобы все, кому то ведать надлежит, явились бы к своему месту. И сразу закипела Москва приготовлениями бранными, и через несколько дней суровый нрав великого государя был известен, полки московские уже были готовы к выступлению. Подвигались полки из других городов. Сперва москвичи думали, что государь сам на Новгород не пойдет, очень уж студено было, но Иван знал, что без него непременно начнутся эти окаянные свары местничества, которые уже не раз губили дело государское. В разрядном приказе уже хранились разрядные книги, в которых записывались род и служба каждого боярского и дворянского рода, но это не помогало. Распри и ненавиденье между служилыми людьми были чрезвычайные, которые вспыхивали иногда даже перед очами грозного государя, не стеснявшегося сносить слишком задорные головы. И Иван пошел с полками сам. Было солнечное морозное утро. Вся Москва курилась золотистыми кудрявыми столбками дымков. Торг у кремлевских стен кипел. Какой-то Владимирец ехал с возом на пегой кобыле и звонко выкликал «По клюкву, по Владимирскую клюкву!» И хозяйки спешили к нему со всех сторон. Владимирская клюква славилась. В Кремле и вокруг него стояли уже наготове полки московские. Батюшки служили молебны и в проповедях уверенно обещали воям, ежели падут они на поле брани, венец мученический. И вот, наконец, через Фроловские ворота с великим трубением полилась лавина головного полка. «Ты гляди, как бы кобыла твоя не напугалась», — говорили москвичи Владимирцу. «Иной раз так в трубы ударят, земля дрожит». «Моя кобыла ничего не боится», — отвечал он, отвешивая седой, твердой, замерзшей клюквы желающим. «Моя кобыла, на этот счет, можно сказать, совсем бесстрашная». За головным полком выступил на Тверскую дорогу и большой полк, при котором ехал с ближними боярами сам великий государь, и на особом вазу везли свернутое знамя государское. За большим полком следовали полки правой и левой руки, а позадь всех — сторожевой полк, охранявший силу московскую с тыла. При полках везли огромные бубны, в которые били во время боя для возбуждения в воинах храбрости. Они были так велики, что каждый везла четверка коней, а била в него по ряду по 8 человек. Еще немногочисленные пушки возбуждали всеобщее любопытство. Небольшой отряд воинов, вооруженных пищалями, тоже дело в Москве еще невиданное, с подсошками и фитилями, тоже вызывал удивление, но знатоки дела презрительно фыркали. «Ну, чего там? Вот с улицей двинуть, а еще лучше бердышом, это так». Конные отряды косоглазых татар галдя шли заодно с русскими полками, как совсем недавно бывало, шли они на русские полки. Русские конники были куда хуже татар. Сидели они на высоких безобразных седлах, легкий удар копьем, и воин летит вверх тормашками наземь. И сзади всего московитяне, глядя на полки свои, назяблись до дрожи, заскрипел по снегу непыратый обоз, лошаденки от мороза были кудрявые, и возчики, похлопывая рукавицами и притопывая валенками, тешили один другого прибаутками ядреными. Идти по морозцу было гоже. Но за осень все уже обсиделись по запечьям, скоро притомились, и бранный порядок порастроился. Все были рады радёшеньки, когда на закате солнца великий государь повелел стать станом на опушке старого бора. Никаких палаток московская рать не знала, даже в непогодь, ели и спали под открытым небом, как Господь укажет. Только воеводы ставили от ветра войлоки. Но погода к ночи, слава богу, переменилась, стала замолаживать и потеплела. Разожгли костры из сушняка, поужинали сухарями да толокном, и вокруг веселых огней стали пристраиваться спать, шептали молитвы, крестились на затянутой мглою восток и громко зевали. «Эх, ребята, а гоже бы дома теперь!» — вздохнул кто-то. «Забрался бы, мать честная, на печь и валяй до свету. Да баба бы твоя под бочок подобралась к тебе, а, Ваньк? Гоже бы чай!» «Ничем с молитовкой, чай не дома, в лесу, а ты за место того про баб вспоминаешь», — назидательно отвечал Ванька. «Господи, прости согрешения наши». И он громко зевнул и перекрестил рот, чтобы как грехом не заскочил ему в душу окаяшка какой. Для великого государя был разбит большой шатер, но Иван знал, что он спать не будет, дума мешала, и потому он сидел с воеводами и ближними боярами около огромного костра. Начал падать снежок, и тиха была черная ночь над белой тихой землей. Где-то в отдалении завыли волки, сверху все реяли и исчезали в жарких золотых отсветах костров белые хлопья. «А где ж бородатый?» — спросил государь. «Здесь, великий государь», — отвечал из золотистого сумрака сзади услужливый голос. «Ты хотел рассказать мне прохождение какого-то купца Тверского за три моря», — сказал Иван. «Вот и расскажи теперь всем, чтоб веселей было ночь коротать». «Слушаю, государь», — сказал полный, крупичатый дьяк бородатый, выходя к огню и запахивая свою дорогую песцовую шубу. «Мне довелось самому читать рукописание его. Любопытно он все описывает. Вот все толкуют тверикиди, народ не книжный, бестолковый, а погляди-ка, как этот все гоже обсказывает». «Да чего ж тверяков хулить так», — сказал князь Иван Патрикеев, воевода. «Народ как народ». «Да они и сами смекают, что они подстали маленько», — сказал бородатый. «Изволишь помнить, великий государь, приносил я как-то тебе на погляденье список Тверской летописи. Сам списатель его о себе там так пишет. Не бег киянин родом ни Новгорода, ни Владимира, ни имам, бо многие памяти не научихся докторскому наказанию, еже сочинять и повести, и украшать и премудрыми словесы, якоже обычай иму тритари». Как же можно? Тверяк он тверяк и есть. «Летописцы тоже иной раз такое согнут, что уши вянут», — заметил князь Семен Реполовский, летописное дело любивший и знавший в нем толк. «Погляди летопись новгородскую. Своих новгородских он выхваляет, как людей благочестивых и добродетельных, а суздальцев завистниками показывает, несправедливыми, проклятыми иконоборцами. А Андрея Боголюбского иначе и не величают, как ум ненаказанный, лютый фараон». По бородатым лицам пробежала усмешка. «А как твоего купца-то звали?» — спросил Иван. «Звали его Афанасием Никитиным, великий государь». «Так рассказывай, а мы послушаем», — повторил государь. «Да ты присядь, а то, говорят, в ногах правды нету». «Слушаю, великий государь», — сказал дьяк, и, присев к огню и уютно поправив свой меховой малахай с ушами, спорым московским говорком начал. Было это дело, великий государь, лет более 10 тому назад, когда, изволишь помнить, приехал к нам на Москву Асанбек, посол от владетеля Шемахинского, с поминками. Ты одарил Ширван-шаха кречетами целых 90 птиц, повез он тогда с собой. И сейчас же следом за ним и наше посольство в Шемаху поехало, а за ним увязались несколько гостей тверских, хотевших пробраться в Персию. С ними был и Никитин. По дороге одно судно купецкое потерпело с товарами крушение, а другое захватили татары под Астраханью, которую татары по-своему Хастарахани величают. Много всякой нужи да горя натерпелись они, пока не попали к Ширваншаху в Шемаху. Потерявши все товары, чуть не голые, они били Ширваншаху челом, чтобы он отправил их как не то на Русь, но тот никакой управы им не дал. Заплакали они и пошли кто куда. Одни на Русь потянулись, другие остались в Шемахе, третьи пошли наниматься на работы в Баку, где горит из земли огонь неугасимый, и тому огню, сказывают люди, тамошние поклоняются Аки-богу. Чего только не придумают, с усмешкой покачал головой государь. Стало быть, вера такая. Да, сказал бородатый уютно. И так потихоньку да полегоньку, скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается, добрался наш Никитин и до царства индейского. Люди там, пишет, ходят наги все, головы не покрыты, груди голы, волосы в одну косу плетены, а мужи и жены все черны. И куда бы он там ни пошел, везде они за им, словно привязанные, таскаются. Дивно им уж очень, что он из себя белый. А молятся, вишь, они каменным болваном, великий государь, а Христа и не знают совсем. И вер будто у них, у индеев, поболее 80, и ни одна с другой не пиет, не ест, не женится. Один из их ханов отобрал у Никитина жеребца его, которого тот ухитрился как-то с индеями провести. Там у них лошадей, сказывают, совсем нету, а все быки. И обещал ему воротить и жеребца, и поверх того еще 1000 золотых дать, ежели Никитин примет веру их поганую. Но тот на злое дело не пошел, и хан все же жеребца ему воротил. Войны с нами, что ли, боялся, уж не ведаю, но только отдал. А индеи эти самые, говорит Никитин, народ ничего себе, покладистый, хашаи поганые. И сереть поганых люди хорошие бывают, сказал князь Семен Реполовский. Мне сказывали, что во время мора лет 50 тому назад померла в Новегороде инокиня одна. Не то что померла, а обомлела. Должно потому, вскоре после того она встала опять живой и стала рассказывать всем, кого видела она в раю и в аду. Маненько не доходя до ада, сказывала она, увидала она будто одр, а на одре пса лежаща, одеяна шубою собольею. И спросила она, почему где тут пес находится? И сказали ей, что то огорянин поганый, который при жизни виждобер был больно, особенно любил он выкупать невольников и даже птиц пойманных. В рай знамо дело попасть он не мог, потому не подщился принять веру истинную вовремя, но за хорошую жизнь от мук будто был избавлен. И вот зловерие его ради оставил ему Господь образ песей, а шубою многоцветную объяви всем о добродетели его, которые, как видите, и неверным помогает. Ну, сказывай, бородатый, это я только так, к слову. Ну, потом попал наш Никитин в Иерусалим ихний. Уютно продолжал дьяк. Там и находится у них храм бога ихнего Буты, величиной, пишет, в пол Твери. А болван Буты из камени вырезан вельми велик. Да хвост у его висит, а руку правую поднял высоко, да простер Аки Устьян, царь царьградский, а в левой руке копье. Сноска. Устьян, Юстиниан. «Из одежи на нем ничего нету», — пишет, — «а видение его — обезьянье». Сноска. Видение — наружность. Жонка его, бутовы, наги вырезаны, тут же округ стоят. А перед бутом вол поставлен, вырезан из камени черного и весь позолочен. А целуют его в копыта и сыплют на него, как и на самого бута, цветы. Индияне вола зовут отцом, а корову матерью. Ах! Негодующе всплеснули руками великий государь и бояре. Ну, нечего сказать, додумались. Потом есть еще Аланд-город у них. И в том Аланд-городе птица гук летает, продолжал уютно дьяк. И все кличет гук-гук. А на которой хороме не сядет, то тут человек умрет. И кто ее отогнать хочет, али убить, и на у нее изо рта огнь выйдет. А мамоны ходят по ночам, доимают кур, а живут в горе или каменье. Сноска. Мамоны — обезьяны. И есть у них свой князь обезьянский, да ходит ратью своею, да кто мамону обижает, то она ся жалует князю своему, и он посылает на того рать, и она пришет на град, дворы разваливает, а людей побиет. Ох, всплеснули опять длинные рукава вокруг костра. Ну, скажи, пожалуй. Да, подтвердил бородатый, а рати их мамоновой сказывают вельми много, и языки у них свои, а детей родят вельми много обезьянских, до которой родится ни в отца и ни в мать, тех гундостанцы эти самые индеи и мают да учат их всякому рукоделию, а иных продают в ночи, чтобы взад в каменье свое не знали побежати, а иных учат плясати. Батюшки мои, ахнуло все вокруг костра. Ну и Никитин тверяк, а гляди, чего навидался. Тут со страхования одного ума решиться можно. Ну... «Да всего и не перескажешь, великий государь», — сказал дьяк. «А вот, бог даст, вернемся на Москву, я скажу дьяку Василию Мамырову, рукописание-то купцы тверские ему передали, чтобы он тебе его доставил». И пишет Никитин, что скоро он там в счете дней совсем запутался и не знал ни Говейного, когда ни Рождество, ни среда, ни пяток, ни праздники. И стал эдак парень задумываться, нись наша вера правая, нись иха. «Ах!» — дохнуло все ужасом в ночи. Это не иначе, как нечистый смущал. «Ну и что же он устоял?» «Устоял». Успокоил всех уютный дьяк. Как можно не устоять? Ну, только пишет, не любо там мне все стало, и устремился я де умом на Русь. И вот после всяких приключений добрался он до града Трапезунда, и, переплыв море, вернулся-таки, наконец, всего наглядевшись на Русь. Да не сподобил его Господь Тверь свою увидать. В Смоленском захворал, да и отдал душу Богу. А в конце рукописания своего великий государь Никитин, царствуем небесное вечный покой, приписал гоже так. «Земля русская, да сохранит ее Бог», — пишет. «В этом свете нет такой прекрасной земли больше нигде. Да устроится, — пишет, — русская земля». И голос уютного дьяка бородатого тепло дрогнул. Глаза Ивана просияли. «Да-да», — тепло проговорил и он, — «да устроится земля русская». «Ну, царство ему небесное, вечный покой», — перекрестился он. «Таких бы вот хитрецов мне поболее».